Кардинал оперся локтем на рукопись, подпирая рукою щеку, и взглянул на Д'Артаньяна. Никто не обладал в такой степени глубоко испытывающим взглядом, как кардинал Ришелье. И Д'Артаньян почувствовал, что этот взгляд проник во все жилы его, как лихорадка. Несмотря на то, он держал себя прилично, без излишней гордости, но и без унижения, и ожидал, пока кардиналу угодно будет заговорить. «Милостивый государь», — сказал кардинал. «Вы Д'Артаньян из Биарна?» «Да», — отвечал тот. «В Тарбе и его окрестностях есть много отраслей Д'Артаньянов», — сказал кардинал. «Который из них вы принадлежите?» «Я сын того Д'Артаньяна, который участвовал в войнах за веру вместе с великим королем Генрихом, отцом его величества». «Хорошо. Кажется, вы приехали назад тому 7 или 8 месяцев, с родины, искать счастья в столице». «Да». «Вы ехали через Мёнг, где с вами что-то случилось. Я не знаю хорошенько, что именно, но это все равно». «Вот что со мной случилось», — начал Д'Артаньян. «Не нужно, не нужно», — сказал кардинал с улыбкой, доказывавшей, что приключение было ему очень хорошо известно. «Вас отрекомендовали де Тревелю, не так ли?» «Да, но именно во время этого несчастного происшествия в Мёнге рекомендательное письмо затерялось», — сказал кардинал. «Да, я знаю это, но де Тревель — искусный физиономист и узнает людей с первого взгляда. Он поместил вас в роту зятя своего, де Зессара, обнадежив вас, что со временем вы поступите в мушкетеры». «Вам известны все подробности», — сказал Д'Артаньян. «С тех пор с вами случилось многое. Однажды вы прогуливались за картезианским монастырем, тогда как лучше бы вам не ходить туда. Потом вы с друзьями ездили к Фаржесским водам. Они остались на дороге, а вы поехали дальше. Это очень просто, у вас были дела в Англии». «Я ехал», — сказал смущенный Д'Артаньян, — «на охоту в Виндзор или в другое место, это все равно. Я это знаю, потому что моя обязанность все знать. По возвращении вашим вы были приняты одною августейшею особой, и я с удовольствием вижу, что вы сохранили вещь, которую она дала вам, на память». Д'Артаньян с живостью повернул перстень бриллиантом вниз, но уже было поздно. «На другой день после этого у вас был Кавуа», — сказал кардинал. «Он приглашал вас во дворец. Вы не пошли по его приглашению и очень худо сделали». «Я боялся немилости вашей эминенции». «За что? За то, что вы исполнили приказание начальства с такой ловкостью и храбростью, с какой не всякий мог бы это сделать? Вы боялись заслужить мою немилость, когда вы заслужили похвалу? Я наказываю тех, которые не повинуются, но не тех, которые так послушны, как вы. И в доказательство вспомните тот день, когда я приглашал вас к себе. Не случилось ли чего с вами в тот же самый вечер?» В этот самый вечер случилось похищение госпожи Бонасье. Д'Артаньян содрогнулся. Он вспомнил, что за полчаса она проехала мимо него, увлекаемая без сомнения той уже силой, которая похитила ее. «Наконец», — продолжал кардинал, — «так как с некоторого времени я ничего не слыхал о вас, то хотел узнать, чем вы занимаетесь. При том же вы должны быть мне немного благодарны. Вы сами, вероятно, заметили, что во всех этих случаях вас очень щадили». Д'Артаньян поклонился с уважением. «Это делалось, — сказал кардинал, — не только по чувству естественной справедливости, но и из видов, которые я на вас имею». Удивление Д'Артаньяна возрастало. «Я хотел изложить вам свои планы тогда, когда вы получили мое первое приглашение. Но вы не явились. К счастью, ничто не потеряно от этого замедления. И я сообщу вам свой план сегодня. Садитесь против меня, господин Д'Артаньян. Вы знатный дворянин, и потому можете слушать меня, сидя». И кардинал указал ему стул. Д'Артаньян был так удивлен всем происходившим, что сел только по второму знаку своего собеседника. «Вы храбры, господин Д'Артаньян», — продолжал кардинал. «Вы рассудительны, это еще лучше. Я люблю людей с умом и сердцем». «Не бойтесь», — сказал он с улыбкой. «Людьми с сердцем я называю храбрых. Хотя вы очень молоды и едва вступаете в свет, но у вас есть уже сильные враги. Если вы не остережетесь их, они вас погубят». «Без сомнения, им легко будет это сделать», — отвечал Д'Артаньян, «потому что они сильны и имеют помощников, между тем я совершенно один». «Да, это правда. Но несмотря на то, что вы одни, вы уже много сделали, и без сомнения сделаете еще больше. При всем том, я полагаю, что вам нужно иметь руководителя на избранной вами дороге. Если не ошибаюсь, вы приехали в Париж с надеждой разбогатеть». «В мои годы люди имеют иногда безумные надежды», — сказал Д'Артаньян. «Безумные надежды бывают только у глупцов, а вы человек умный. Что вы скажете, если я предложу вам место прапорщика в моей гвардии и роту после войны? Не правда ли, вы примете это предложение?» «Но», — сказал смущенный Д'Артаньян. «Как? Вы отказываетесь?» — сказал кардинал с удивлением. «Я служу в гвардии Его Величества и не имею причин быть недовольным». «Но мне кажется, — сказал кардинал, — что мои гвардейцы в то же время гвардейцы короля, и кто служит в каком бы то ни было французском полку, тот служит королю». «Вы меня не так поняли, ваша эминенция. Вы хотите иметь предлог к переходу? Понимаю. Предлог есть. Производство, открывающаяся компания, случай, который я вам представляю, вот предлог для света. Для вас необходимость в надежном покровительстве, потому что вы должны знать, господин Д'Артаньян, что я получил большие жалобы на вас. Вы не все дни и ночи посвящаете исключительно службе короля». Д'Артаньян покраснел. «Впрочем, — продолжал кардинал, положив руку на кипу бумаг, — вот, у меня целая связка бумаг, касающихся вас. Но прежде прочтения их, я хотел поговорить с вами. Я знаю, что вы человек с характером, и служба ваша при хорошем руководстве, вместо того, чтобы вести вас к худому, могла бы принести вам много пользы. Ну, подумайте и решайтесь». «Ваша доброта смущает меня», — отвечал Д'Артаньян. «И величие души вашей заставляет меня чувствовать мое ничтожество. Но так как вы позволяете мне говорить откровенно...» Д'Артаньян остановился. «Да, говорите. В таком случае я скажу вашей эминенции, что все друзья мои служат в мушкетерах и гвардии короля, а враги мои по непонятному случаю служат у вас. И потому, если бы я принял ваше предложение, то между вашими людьми я не нашел бы друзей, а прежние товарищи мои худо смотрели бы на мой поступок. Может быть, вы боитесь, что я оскорблю ваше самолюбие, предложив вам худшее место, чем вы заслуживаете?» — сказал кардинал с презрительной улыбкой. «Вы слишком добры ко мне. Напротив, я думаю, что сделал слишком мало для того, чтобы заслужить милость вашу. Скоро начнется осада Ла-Рошели. Я буду служить в виду вашей эминенции, и если счастье поможет мне заслужить при этой осаде внимание ваше и отличиться каким-нибудь блистательным подвигом, тогда, по крайней мере, подвиг этот может оправдать покровительство, которое вы меня осчастливите. Все хорошо, я буду иметь право сделаться вашим слугой. Теперь же могут подумать, что я продал себя». «То есть вы отказываетесь служить мне», — сказал кардинал с досадою. «Но без неуважения. Оставайтесь же свободным при прежних друзьях и врагах ваших. Я не сержусь на вас, но вы понимаете, что можно защищать и награждать своих друзей, а в отношении к врагам мы ничем не обязаны. Но при всем том, я вам дам совет. Остерегайтесь, господин Д'Артаньян, потому что с той минуты, как я перестану охранять вас, я не дам ни одного обола за жизнь вашу». «Постараюсь», — отвечал гасконец с благородной уверенностью. «Вспомните впоследствии, и особенно в ту минуту, когда с вами случится какое-нибудь несчастье», — сказал Ришелье, «что я приглашал вас к себе и сделал все, что мог, чтобы с вами не случилось этого несчастья». «Что бы ни случилось», — сказал Д'Артаньян, положа руку на грудь и кланяясь, «я буду вечно признателен вам за то, что сделали для меня в эту минуту». «Так вы говорите, господин Д'Артаньян, что мы увидимся после похода?» «Я буду следить за вами, потому что буду там», — сказал кардинал, указывая Д'Артаньяну на свое великолепное вооружение. «И по возвращении мы сочтемся». «Ах, не будьте ко мне немилостивы», — вскричал Д'Артаньян. «Останьтесь нейтральным, если вы увидите, что я буду поступать как прилично честному человеку». «Молодой человек», — сказал Ришелье, «если я найду возможным сказать вам еще когда-нибудь то, что сказал сегодня, то обещаю вам это». Угрозы не смутили бы Д'Артаньяна так, как эти последние слова Ришелье, потому что их следовало принять за предсказание опасности. Кардинал хотел ими предохранить его от какого-нибудь угрожавшего ему несчастья. Он хотел отвечать, но кардинал простился с ним повелительным жестом. Д'Артаньян вышел, но за дверью он едва не передумал и хотел воротиться. Но он вообразил себе строгое и важное лицо Атоса. Если бы он согласился на предложение кардинала, Атос не подал бы ему руки. Атос отказался бы от него. Только этот страх и удержал его, до такой степени сильно влияние великого характера на все окружающее его. Д'Артаньян спустился с лестницы и встретил у ворот Атоса и четырех мушкетеров, ожидавших с беспокойством его возвращения. Д'Артаньян успокоил их одним словом, а Планше побежал предупредить другие посты, что уже не нужно было больше караулить, и что господин его вышел из дворца кардинала цел и невредим. Придя к Атосу, Арамис и Портос спрашивали о причинах этого странного свидания. Но Д'Артаньян сказал им только, что Ришелье призывал его за тем, чтобы предложить ему поступить в его гвардию с чином прапорщика, и что он отказался. «И хорошо сделали», — сказали в один голос Портос и Арамис. Атос впал в глубокую задумчивость и не сказал ни слова. Но когда они остались вдвоем, он сказал: «Вы поступили так, как следовало, Д'Артаньян, но, может быть, вы и худо сделали». Д'Артаньян вздохнул, потому что эти слова согласовались с тайным голосом сердца его, предсказывавшим ему, что его ожидают большие несчастья. Следующий день прошел в приготовлениях к отъезду. Д'Артаньян пошел проститься с де Тревилем. Все думали, что гвардия расстанется с мушкетерами только на короткое время, потому что король в этот самый день присутствовал в парламенте и предполагал по этому только случаю ехать на другой день. Де Тревиль спросил Д'Артаньяна, не нужно ли ему чего, но Д'Артаньян отвечал с гордостью, что у него есть все нужное. Ночью собрались все товарищи из роты гвардейцев де Зессара и мушкетеры де Тревиля, которые были в дружбе. Они расставались в надежде увидеться тогда, когда будет угодно Богу. Ночь была самая шумная, как только можно было себе представить, потому что в подобных случаях грустное настроение духа побеждается только крайнюю веселостью. На другой день, при первом звуке труб, друзья расстались. Мушкетеры побежали в отель де Тревиля, гвардейцы к де Зессару. Каждый из капитанов повел свою роту в Лувр, где король делал смотр. Король был печален и как будто болен, что немного смягчало его гордый вид. Действительно, накануне в парламенте сделалась с ним лихорадка. Но он все-таки решился выехать в тот же вечер и, несмотря на предостережение врачей, хотел сделать осмотр, надеясь этим усилием победить начинавшую развиваться болезнь. После осмотра одни гвардейцы отправились в дорогу. Мушкетеры же должны были сопровождать короля, почему Портос в великолепной обмундировке своей мог еще сходить на Медвежью улицу. Прокурорша видела его в новом мундире на прекрасной лошади. Она так любила Портоса, что не могла пропустить случая повидаться с ним. Она сделала ему знак, чтобы он зашел к ней. Портос был великолепен. Шпоры его гремели, латы блестели, шпага ударяла его по ногам. В этот раз писаря не расположены были смеяться. Портос казался им страшным. Мушкетер зашел к господину Кокнару, которого маленькие серые глаза заблестели от досады при виде двоюродного брата в таком блестящем костюме. Только одно утешало его. Все говорили, что поход будет трудный, и он надеялся, что Портос будет убит. Портос простился с Кокнаром, который пожелал ему всякого благополучия. Что же касается до мадам Кокнар, то она не могла удержаться от слез. Но горесть ее не подала повода никаким дурным толкам, потому что все знали привязанность ее к родственникам, за которых она часто имела горячие споры с мужем. Но настоящее прощание происходило в комнате мадам Кокнар. Оно было трогательно. Пока прокурорша могла следить глазами за своим любовником, она махала ему платком, высунувшись из окна, как будто хотела броситься из него. Портос принимал все эти знаки расположения как человек, привыкший к подобным изъявлениям нежности. Только при повороте на другую улицу он приподнял шляпу и махал ею в знак прощания. Арамис написал длинное письмо. Кому? Об этом никто не знал. В соседней комнате ожидала его Кэти, которая должна была в тот же вечер ехать в Тур. Атос допивал маленькими глотками последнюю бутылку испанского вина. В это время Д'Артаньян проезжал по улице со своей ротой. Подъезжая к предместью Святого Антония, он оглянулся и весело посмотрел на Бастилию. Но так как он смотрел только на Бастилию, то не заметил миледи, ехавшую на лошади и указывавшую на него двум людям подозрительной наружности, которые тотчас же подошли к рядам, чтобы рассмотреть его. На вопросительный взгляд их миледи ответила знаком, что это он. Потом, уверенная, что они не могли ошибиться при исполнении ее приказаний, она ударила хлыстом лошадь и исчезла. Эти два человека пошли за ротой и при выходе из предместья Святого Антония сели на приготовленных для них лошадей, которых в ожидании их держал слуга без ливреи. Глава 11. Осада Ла-Рошели. Осада Ла-Рошели была одним из важнейших политических событий царствования Людовика XIII и одним из великих военных подвигов кардинала, а потому любопытно и даже необходимо сказать о ней несколько слов. Притом, многие подробности этой осады находятся в такой тесной связи с повествуемой нами историей, что мы не можем пропустить их. Политические виды кардинала, когда он предпринял эту осаду, были значительны. Сначала изложим их, а потом перейдем к частным видам, которые, может быть, не менее первых, побудили кардинала предпринять ее. Из числа важных городов, данных Генрихом VI гугенотам, оставался только Ла-Рошель. Следовало разрушить это последнее убежище кальвинистов. Это опасное гнездо, в котором беспрерывно зарождались то внутреннее возмущение, то внешние войны. Недовольные испанцы, англичане, итальянцы искали приключений всех наций. Люди разных сект сбегались при первом призыве под знамена протестантов и образовали обширное общество, отрасли которого распространялись по всем концам Европы. Ла Рошель приобрела еще большее значение, когда пали другие города кальвинистов, и была очагом раздоров и честолюбия. Притом гавань ее оставалась единственным прибрежным местом, через которое англичане имели свободный доступ во Францию. И заперев его для Англии, нашей вечной неприятельницы, кардинал довершил бы дело Иоанны Д'Арк и герцога де Гиза. Бассампьер был в одно время и протестантом по убеждению, католиком по званию, командора Ордена Святого Духа, немец по рождению и француз по сердцу. Он был начальником отдельного отряда при осаде Ла-Рошели и говорил в присутствии многих других протестантских вельмож: «Вы увидите, господа, что мы будем так глупы, что возьмем Ла-Рошель». И Бассампьер был прав. Во время канонады острова Ре предвидел атаку Севен. Взятие Ла-Рошели было предисловием Нантского эдикта. Но мы сказали, что вместе с обширными видами министра, принадлежащими истории, летописец обязан изложить и мелкие виды влюбленного человека и ревнивого соперника. Ришелье, как всем известно, был влюблен в королеву. Была ли эта любовь просто политическим расчетом или одной из тех глубоких страстей, какие Анна Австрийская внушала всем окружавшим ее, положительно неизвестно. Но во всяком случае, из пришедших событий этой истории видно, что Бокингем одержал над ним верх, и в двух или трех случаях, особенно в деле о бриллиантовых наконечниках, жестоко одурачил его, благодаря преданности трех мушкетеров и храбрости Д'Артаньяна. Ришелье хотелось не только освободить Францию от неприятеля, но и отомстить сопернику. Он желал отомстить блистательно и вполне достойно человека, державшего в своих руках силы целого королевства. Ришелье знал, что, сражаясь с Англией, он сражается с Бокингемом, что, торжествуя над Англией, он торжествовал над Бокингемом. Наконец, что, унижая Англию в глазах Европы, он унижал Бокингема в глазах королевы. Бокингем, с своей стороны ставя выше всего честь Англии, был руководим совершенно одинаковыми с кардиналом интересами. Бокингем также искал частного мщения. Он ни под каким предлогом не мог возвратиться во Францию как посланник, и потому хотел войти туда победителем. Из этого следует, что настоящая ставка партии, которую разыгрывали два могущественных королевства для прихоти двух влюбленных, была благосклонность Анны Австрийской. Первые успехи были на стороне Бокингема. Подошедший неожиданно к острову Ре с 9-10 кораблями и 20 тысячами войска, он напал врасплох на графа де Туорака, начальствовавшего над этим островом, и после кровопролитного сражения сделал высадку. Скажем мимоходом, что в этом сражении погиб барон де Шанталь. Он оставил после себя дочь-сироту полутора года. Эта маленькая девочка была впоследствии госпожа де Савиньо. Граф де Туарак отступил с гарнизоном в крепость Святого Мартина и оставил сотню людей в маленьком форте, называвшемся Лапре. Это происшествие ускорило решимость кардинала. Между тем, как ни король, ни он еще не приняли начальство над осадой Ла-Рошели, которая была уже решена. Но он послал туда брата короля для предварительных распоряжений и велел стянуть туда все войска, которыми мог располагать. Друг наш Д'Артаньян состоял в этом передовом отряде. Король, как мы уже сказали, предполагал тотчас после заседания в парламенте ехать за войском, но, окончив его 23 июня, он почувствовал лихорадку. Несмотря на то, он отправился. Дорогой ему сделалось хуже, и он принужден был остановиться в Виллеруа. Где останавливался король, останавливались и мушкетеры. Поэтому Д'Артаньян, служивший в гвардии, был на время разлучен с добрыми друзьями своими — Атосом, Портосом и Арамисом. Разлука эта была ему неприятна и внушила бы еще больше беспокойства, если бы он знал, какими опасностями был окружен. Без всяких приключений приехал он в лагерь, расположенный перед Ла-Рошелью, около 10 сентября 1627 года. Все было в том же положении. Герцог Бокингем и англичане, завладев островом, продолжали осаждать крепость Святого Мартина и форт Ла-Пре, но без успеха. Враждебные действия против Ла-Рошели начались за 2 или 3 дня перед тем, по поводу укрепления, построенного герцогом Ангулемским близ самого города. Гвардейцы под командою Дезессара расположились во францисканском монастыре. Д'Артаньян, занятый мыслью поступить в мушкетеры, мало дружился со своими товарищами. Он больше оставался один и предавался размышлениям. Мысли его были неотрадны. С тех пор, как он приехал в Париж, в продолжении 2 лет он постоянно вмешивался в общественные дела. Собственные же его дела не подвергались вперед ни в отношении любовных интриг, ни в приобретении богатства. Единственная женщина, которую он любил, была мадам Бонасье. Она исчезла, и он не мог узнать, что с ней сделалось. Он, бедняк, сделался врагом кардинала, то есть человека, перед которым дрожали самые сильные люди королевства, начиная с короля. Этот человек мог уничтожить его, но он этого не сделал. Прозорливому уму Д'Артаньяна это снисхождение подавало надежду на лучшую будущность. Притом, он приобрел еще врага, хотя не такого опасного, по его мнению. Но все-таки он сознавал инстинктивно, что нельзя им пренебрегать. Этот враг была Миледи. Взамен всего этого он приобрел покровительство королевы. Но покровительство ее в то время навлекало еще больше гонений, а она очень мало могла защитить от них. Примером тому служат Шале и мадам Бонасье. Самый верный выигрыш его при этом состоял в бриллианте в 5 или 6 тысяч ливров, который он носил на руке, хотя Д'Артаньян и решил сохранить этот бриллиант, чтобы при случае посредством его иметь доступ к королеве. Но в настоящее время он имел не больше ценности, как булыжники, валявшиеся под ногами его. Д'Артаньян размышлял об этом, прогуливаясь один по красивой дороге, которая вела из лагеря в деревню Ангутен. В задумчивости он ушел дальше, чем предполагал, а день склонился уже к вечеру. Как вдруг, при последних лучах солнца, ему показалось, что вблизи за плетнем блеснуло дуло ружья. Д'Артаньян имел зоркий глаз и быстрое соображение. Он понял, что ружье не могло попасть туда само собой, и что человек, державший его, прятался за забором не с добрым намерением. Он решился бежать, но в то же время увидел за камнем по другой стороне дороги дуло другого ружья. Очевидно, это была засада. Д'Артаньян взглянул на первое ружье и с некоторым беспокойством заметил, что оно опускалось по направлению к нему. Но лишь только дуло ружья остановилось неподвижно, он бросился на землю. В то же время раздался выстрел, и он слышал, как пуля пролетела со свистом над его головой. Нельзя было терять времени. Д'Артаньян вскочил, и в ту же минуту пуля из другого ружья разбросала булыжник на том самом месте, где он лежал. Д'Артаньян не любил храбриться без пользы, как люди, которые ищут смерти для того, чтобы о них сказали, что они не отступили ни на шаг. При том же, Д'Артаньян попал в западню, и храбрость была бы неуместна. «Если будет третий выстрел, я погиб», — думал он и побежал со всех ног к лагерю. Гасконцы славятся легкостью на бегу, но как ни быстро было его бегство. Однако первый выстреливший успел снова зарядить ружье и выстрелил так удачно, что пуля пробила шляпу Д'Артаньяна и отбросила ее за 10 шагов от него. Так как у Д'Артаньяна не было другой шляпы, то он на бегу поднял прежнюю, прибежал на квартиру, усталый и бледный, молча сел и задумался. Можно было предполагать 3 различные причины этого происшествия. Первая и самая естественная — засада со стороны жителей Ла-Рошели, которые не потеряли бы случая убить одного из гвардейцев Его Величества, потому что все-таки у них было бы одним врагом меньше. И сверх того, у этого врага мог бы быть в кармане туго набитый кошелек. Д'Артаньян взял шляпу, рассмотрел дыру, пробитую пулей, и покачал головой. Пуля была не ружейная, а из пищали. Верность выстрела уже прежде навела его на мысль, что выстрел был сделан не из обыкновенного оружия. Итак, засада была не военная, потому что пуля не калиберная. Это могло быть следствием немилости кардинала. Еще в ту самую минуту, когда он заметил дуло ружья, он мысленно удивлялся великодушию кардинала в отношении к нему. Но кардинал редко прибегал к подобным средствам с людьми, которых мог уничтожить одним словом. Это могло быть мщение миледи. Это было всего вероятнее. Он напрасно старался припомнить черты лица или платья убийц. Он убежал от них так быстро, что не успел ничего заметить. «Ах, добрые друзья мои, где вы и как вы мне нужны?» — подумал Д'Артаньян. Д'Артаньян провел ночь очень дурно. 3 или 4 раза он вдруг просыпался. Ему представлялось, что кто-то подходит к его кровати, чтобы убить его. Но ночь прошла без приключений. Д'Артаньян не сомневался, что если убийцам не удалось достигнуть цели в первый раз, то попытка может повториться. Он пробыл весь день дома, оправдываясь перед самим собою тем, что погода была ненастная. На другой день в 9 часов ударили тревогу. Герцог Орлеанский объезжал посты. Гвардейцы выстроились, и Д'Артаньян занял свое место между товарищами. Герцог проехал по рядам. Потом все старшие офицеры подошли к нему, между прочими, и капитан гвардии Дезассар. Минуту спустя Д'Артаньяну показалось, что Дезассар делал ему знак, чтобы он подошел к нему. Он ожидал нового знака своего начальника, опасаясь, не ошибся ли он. Но знак повторился. Он вышел из рядов и подошел выслушать приказание. «Герцог вызывает желающих принять на себя опасное поручение, которое сделает честь тем, кто его исполнит. И я предупреждаю вас, чтобы вы были готовы». «Благодарю, капитан», — отвечал Д'Артаньян, ничего столько не желавший, как отличиться в глазах главнокомандующего. Действительно, ларошельцы сделали ночью вылазку и овладели снова бастионом, взятым 2 дня тому назад королевской армией. Надо было сделать отчаянную рекогносцировку, чтобы узнать, как армия охраняла этот бастион. Несколько минут спустя герцог сказал: «Мне нужно 3 или 4 волонтера под руководством надежного человека для исполнения этого поручения. Что касается до надежного человека, ваше высочество, он у меня готов», — сказал Дезессар, указывая на Д'Артаньяна. 4 же или 5 волонтеров всегда найдутся». «Вызываются 4 желающих идти со мною на смерть», — сказал Д'Артаньян, поднимая шпагу. 2 товарищей из гвардейцев тотчас изъявили согласие. К ним присоединились 2 солдата, и требуемое число людей было готово. Д'Артаньян отказал всем остальным, не желая нарушить право тех, кто первые вызвались. Неизвестно было, вышли ли ларошельцы из бастиона после взятия его, или оставили в нем гарнизон. Чтобы убедиться в этом, нужно было осмотреть вблизи означенное место. Д'Артаньян отправлялся с 4 товарищами, следуя по траншее. Гвардейцы шли рядом с ним, а солдаты позади. Они подошли таким образом на расстояние 100 шагов от бастиона, укрываясь за ретраншементами. Тогда Д'Артаньян обернулся и заметил, что 2 солдата исчезли. Он думал, что они струсили и отстали, и продолжал идти вперед. При повороте к Антрискарпа они очутились в 60 шагах от бастиона. Никого не было видно, и бастион казался покинутым. Эти отчаянные смельчаки рассуждали, идти ли им дальше, как вдруг облако дыма опоясала стену бастиона, и дюжина пуль просвистала около Д'Артаньяна и двух его товарищей. Они узнали то, что им было нужно. Бастион был охраняем. Оставаться дольше в этом опасном месте было бы бесполезно и неблагоразумно. Д'Артаньян и двое гвардейцев начали отступление, походившее на бегство. Подходя к углу траншеи, которая могла служить им защитой, один из гвардейцев упал, пораженный пулею, в грудь. Другой, оставшийся невредимым, продолжал путь к лагерю. Д'Артаньян не хотел покинуть своего товарища. Он наклонился, чтобы поднять его и помочь ему дойти до лагеря, но в эту минуту раздалось два выстрела. Одна пуля пробила голову раненному гвардейцу, а другая ударилась в камень, пролетев в двух дюймах от Д'Артаньяна. Он торопливо осмотрелся кругом, потому что эти выстрелы не могли быть из бастиона, который скрывался за углом траншеи. Он вспомнил о двух отставших солдатах, и тотчас пришли ему на мысль вчерашние убийцы его. Решившись на этот раз узнать, в чем дело, он упал на тело товарища, притворившись мертвым. Он тотчас увидел, что из одного оставленного укрепления, бывшего в 30 шагах от него, показались две головы. Это были те самые два солдата. Д'Артаньян не ошибся. Эти два человека вызвались идти с ним только для того, чтобы убить его, надеясь, что смерть его будет приписана неприятелю. Опасаясь, что, может быть, он только ранен и объявит о преступлении, они подошли, чтобы покончить с ним. К счастью, обманутые хитростью Д'Артаньяна, они не позаботились зарядить ружья. Д'Артаньян, падая, старался не выпустить из руки шпагу. Когда солдаты были в 10 шагах от него, он вдруг встал и одним прыжком очутился перед ними. Убийцы поняли, что если они убегут в лагерь, оставив живых Д'Артаньяна, то он обвинит их. Первою их мыслью было перейти к неприятелю. Один из них взял ружье за ствол и вооружился им как дубиной. Он хотел нанести ужасный удар Д'Артаньяну, который избежал его, отскочив в сторону. Но этим движением он открыл дорогу разбойнику, и тот сейчас же пустился бежать к бастиону. Ларошельцы, не зная, с каким намерением он приближался к ним, выстрелили в него, и он упал от пули, раздробившей ему плечо. В это время Д'Артаньян со шпагой в руке бросился на второго солдата. Борьба продолжалась недолго. Негодный имел для защиты только незаряженное ружье. Шпага гвардейца проскользнула по дулу бесполезного оружия и ранила убийцу в ногу. Он упал. Д'Артаньян приставил ему острие шпаги к горлу. «Не убивайте меня!» — сказал бандит. «Пощадите меня, господин офицер, и я скажу вам все!» «Стоит ли твоя тайна того, чтобы я пощадил жизнь твою?» — спросил молодой человек, сдерживая руку. «Да, если вы сколько-нибудь цените жизнь в 22 года, когда такой прекрасный и храбрый молодой человек, как вы, может достигнуть всего!» «Негодяй!» — сказал Д'Артаньян. «Говори же скорее, кто поручил тебе убить меня?» «Женщина, которой я не знаю. Ее зовут Миледи». «Но если ты не знаешь этой женщины, почему же ты знаешь имя ее?» «Мой товарищ знал ее и называл ее этим именем. Она имела дело не со мной, а с ним. У него в кармане есть даже письмо от этой особы, которое должно быть очень важно для вас, судя по тому, что я от него слышал. Но как же ты участвуешь в этой засаде? Он предложил мне помочь ему убить вас, и я согласился». «А сколько она дала вам за это доброе дело?» «100 луидоров». «А, она ценит меня во что-нибудь», — сказал Д'Артаньян, шутя. «100 луидоров. Это хорошая сумма для подобных вам негодяев. И потому я понимаю, что ты согласился, и прощаю тебя. Только с одним условием». «С каким?» — спросил с беспокойством солдат, видя, что не все еще кончено. «Ты принесешь мне письмо, которое в кармане у твоего товарища». «Но это значит убить меня, только другим способом», — сказал разбойник. «Как же я пойду за письмом под выстрелы из бастиона? Но ты должен решиться принести его, или, клянусь, я сам убью тебя». Пощадите! Жальтесь! Умоляю вас именем той дамы, которую вы любите и считаете, может быть, умершей! Она жива!» — сказал разбойник, становясь на колени и опираясь на руку, потому что он начинал слабеть от потери крови. «А почему ты знаешь, что я люблю женщину и что я считал ее умершей?» — спросил Д'Артаньян. «Из письма, которое в кармане у моего товарища». «В таком случае, видишь, что это письмо мне необходимо?» — сказал Д'Артаньян. «Итак, решайся скорее, иначе, как неотвратительно для меня обогреть еще раз шпагу кровью такого негодяя, как ты, клянусь тебе честью». При этих словах Д'Артаньян сделал такое движение, что раненый тотчас встал. «Подождите», — сказал он, собираясь с духом от страха. «Я пойду! Я пойду!» Д'Артаньян взял ружье у солдата, пропустил его вперед и заставил идти к товарищу, понуждая его ударами в ноги острием шпаги. Ужасно было видеть этого несчастного, оставлявшего на дороге кровавый след, бледного как смерть, старавшегося не быть замеченным с бастиона, дотащиться до тела сообщника своего, лежавшего в 20 шагах от него. Страх так ясно выражался на его лице, покрытом холодным потом, что Д'Артаньян сжалился над ним и с презрением сказал: «Я покажу тебе, какая разница между храбрым и трусом. Оставайся, я пойду сам». И проворно, наблюдая за движениями неприятеля, пользуясь всеми способами к защите, как ей представляла местность, Д'Артаньян дошел до второго солдата. Было 2 средства для достижения цели. Или обыскать его на месте, или унести его, прикрываясь его телом, и обыскать его в траншее. Д'Артаньян предпочел 2-е средство и положил себе на плечи убийцу. В ту самую минуту, когда неприятель начал стрелять, легкое сотрясение, глухой звук 3 пуль, попавших в тело, последний крик, предсмертная агония, доказали Д'Артаньяну, что тот, который хотел убить его, спас ему жизнь. Д'Артаньян возвратился в траншею и бросил труп подле раненого, бледного, как смерть солдата. Он сейчас же начал осмотр. Кожаный бумажник, кошелек, в котором, вероятно, была часть суммы, полученной разбойником, свисток и кости составляли наследство после умершего. Он выронил на землю свисток и кости, бросил кошелек раненному и с жадностью открыл бумажник. Между несколькими незначительными бумагами он нашел следующее письмо. Оно было то самое, за которым он ходил, рискуя жизнью. «Так как вы потеряли след этой женщины, и она находится теперь в безопасности в монастыре, куда вы не должны бы были никак допустить ее, то постарайтесь, по крайней мере, не оставить живым этого человека. В противном случае, вы знаете, что я отыщу вас, где бы ни были, и вы дорого заплатите за 100 луидоров, полученные от меня». Подписи не было. Несмотря на то, ясно было, что письмо это от миледи. Он спрятал его и, будучи в безопасности за углом траншеи, начал допрашивать раненого. Убийца признался, что он со своим товарищем взял на себя поручение похитить женщину, которая должна была выехать из Парижа через заставу Ла Вильот. Но, остановившись выпить вина в кабаке, они опоздали 10 минутами и пропустили карету. «Но что же вы должны были сделать с этой женщиной?» — печально спросил Д'Артаньян. «Мы должны были доставить ее в один дом на Королевской площади», — сказал раненый. «Да, так», — сказал Д'Артаньян, — «к самой миледи». Тогда он с ужасом понял, какая ужасная жажда мщения побуждала эту женщину погубить его и тех, кто его любит. И как хорошо ей были известны все придворные интриги, без сомнения, она была обязана кардиналу этими сведениями. Но, между прочим, он с радостью узнал, что королева, наконец, узнала, в какой тюрьме мадам Бонасье искупала свою преданность к ней и освободила ее из тюрьмы. Когда он понял, что значило письмо, полученное им от мадам Бонасье, и проезд ее по дороге из Шале, когда она явилась ему как призрак. Теперь, как предсказывал Атос, была возможность отыскать ее. Монастырь не был местом неприступным. Эта мысль расположила его к милосердию. Он обратился к раненному, следившему с беспокойством за выражением лица его, и, протягивая ему руку, сказал: «Пойдем, я не хочу покинуть тебя здесь в таком положении. Опирайся на меня и возвратимся в лагерь». «Да», — сказал раненый, с трудом веривший такому великодушию. «Не для того ли, чтобы велеть повесить меня?» «Я дал тебе слово», — сказал он, — «и вторично дарю тебе жизнь». Раненый встал на колени и целовал ноги своего спасителя. Но Д'Артаньян, не имевший больше надобности оставаться так близко от неприятеля, прекратил изъявление его благодарности. Гвардеец, возвратившийся в лагерь после первых выстрелов с бастиона, возвестил о смерти четырех товарищей своих, а потому в полку обрадовались и удивились, увидев Д'Артаньяна целым и невредимым. Д'Артаньян для объяснения раны товарища говорил, что против них сделали вылазку. Он рассказал о смерти другого солдата и об опасностях, которым они подвергались. Этот рассказ был для него настоящим торжеством. Вся армия говорила об этой экспедиции в течение целого дня, и брат короля прислал к нему поздравление. При том, как всякое доброе дело вознаграждается, то и прекрасный поступок Д'Артаньяна имел последствием то, что к нему возвратилось потерянное спокойствие. Действительно, Д'Артаньян думал, что может успокоиться, потому что из двух неприятелей один был убит, а другой сделался преданным ему. Это спокойствие доказывало только то, что Д'Артаньян не знал еще миледи. Глава 12. Анжуйское вино. После слухов о безнадежном состоянии здоровья короля в лагере распространился слух о его выздоровлении. И так как ему хотелось поспешить к осаде Ла-Рошели, то говорили, что он отправится в дорогу, как только будет в состоянии сесть на лошадь. Между тем, герцог Орлеанский, ожидая с каждым днем, что начальство над войском вместо него примет герцог Ангулемский, Бассампьер или Шомберг, оспаривавшие его друг у друга, почти ничего не делал, проводил время в приготовлениях и не смел рискнуть ни на какое решительное дело, чтобы выгнать англичан с острова Ре, где они продолжали осаждать крепость Святого Мартина и форт Лапре, между тем, как французы осаждали Ла-Рошель. Д'Артаньян, как мы сказали, сделался спокойнее, как всегда бывает по минованию опасности. Он беспокоился теперь только о том, что не получал известия от своих друзей. Но однажды утром, в начале ноября, все объяснилось письмом из Вильяруа. «Господин Д'Артаньян, господин Атос, Портос и Арамис, проведя у меня весело вечер, наделали такого шуму, что начальник замка, человек очень строгий, арестовал их на несколько дней. Исполняя их приказания, посылаю вам дюжину бутылок моего анжуйского вина, которое им очень понравилось. Они желают, чтобы вы пили за их здоровье их любимое вино. Исполнив их желание, остаюсь с глубочайшим уважением. Ваш покорнейший слуга Годо, содержатель гостиницы господинов мушкетеров». «Очень рад», — сказал Д'Артаньян. «Они думают обо мне во время своих увеселений, так же, как я думал о них в скуке. Разумеется, я с удовольствием выпью за их здоровье. И не один». И Д'Артаньян побежал к двум гвардейцам, с которыми подружился больше, чем с другими, и пригласил их выпить отличного анжуйского вина, привезенного из Вильяруа. Один из гвардейцев был уже приглашен на тот самый вечер, а другой на другой день, и потому назначено было собраться на третий день. Возвращаясь домой, Д'Артаньян отправил дюжину бутылок в гвардейский трактир с приказанием хранить их тщательно. Потом, в день празднества, обед был назначен в 12 часов, и Д'Артаньян с 9 часов утра отправил Планше для приготовлений. Планше, гордясь званием метрдотеля, старался показать себя человеком способным. Он пригласил на помощь себе Фуро, слугу одного из гостей своего господина, и того солдата, который хотел убить Д'Артаньяна. Так как этот солдат не служил ни в каком полку и ложно принял на себя это звание на время, то он поступил в услужение к Д'Артаньяну, или лучше сказать, к Планше, с тех пор, как Д'Артаньян пощадил ему жизнь. В назначенный час для обеда гости собрались, сели и кушанья были поставлены на стол. Планше прислуживал с салфеткой в руке, Фуро откупоривал бутылки, а Бризэмон, так звали выздоравливавшего солдата, переливал в графины вино, которое дало осадок от тряски в дороге. Первая бутылка вина была немного мутна на дне. Бризэмон вылил в стакан гущу, и Д'Артаньян позволил ему выпить остатки, потому что несчастный был еще очень слаб. Окончив суп, гости хотели выпить по первому стакану вина. Как вдруг из фортов Людовика и Нового раздались пушечные выстрелы. Гвардейцы, думая, что сделано непредвиденное нападение со стороны осажденных или англичан, схватились за шпаги. Д'Артаньян последовал их примеру, и все трое побежали на свои места. Но, выйдя из комнаты, они тотчас узнали причину тревоги. Крики «Да здравствует король! Да здравствует кардинал!» раздавались со всех сторон и во всем лагере били в барабаны. Действительно, нетерпеливый король, не останавливаясь нигде, приехал со всем домом, с подкреплением, состоявшим из 10 000 войска. Часть мушкетеров шла впереди его, другая за ним. Д'Артаньян, стоявший со своей ротой в строю по дороге, жестом приветствовал друзей своих, искавших его глазами, и де Тревеля, который сейчас же заметил его. По окончании приемной церемонии друзья бросились в объятия друг друга. «Право», — сказал Д'Артаньян, — «вы приехали как нельзя больше кстати, и обед не успел еще простыть, не правда ли?» — прибавил он, обращаясь к гвардейцам, которых представил друзьям своим. «А, вы, кажется, пировали», — сказал Портос. «Надеюсь», — сказал Арамис, — «что за вашим обедом нет женщин». «Есть ли в вашем местечке вино, которое можно было бы пить?» — спросил Атос. «Черт возьми! Разумеется, есть! Ваше вино, любезный друг!» — сказал Д'Артаньян. «Наше вино?» — спросил удивленный Атос. «Да, то, которое вы мне прислали». «Мы прислали вам вино? Вы ведь знаете, вино с Анжуйских гор». «Я не понимаю, о каком вине вы говорите». «О вине, которое вы любите больше всякого другого». «Разумеется, когда нет ни шампанского, ни шамбертенского». «Ну так, за неимением шампанского и шамбертенского вы будете пить это вино». «Так вы выписали анжуйского вина? Какой же вы лакомка», — сказал Портос. «Нет, это вино, которое мне прислали от вашего имени». «От нашего имени?» — спросили мушкетеры. «Это вы прислали вино, Арамис», — сказал Атос. «Нет, это вы, Портос?» «Нет, это вы, Атос?» «Нет, если не вы, так ваш содержатель гостиницы», — сказал Д'Артаньян. «Наш содержатель гостиницы?» «Ну да, Гадо, содержатель гостиницы мушкетеров». «Нет, не будем пить вина, неизвестно откуда присланного», — сказал Атос. «Вы правы, Атос», — сказал Д'Артаньян. «Никто из вас не приказывал Гадо прислать мне вина». «Нет, а между тем оно прислано вам от нашего имени». «Вот письмо», — сказал Д'Артаньян, подавая письмо товарищам. «Это не его почерк», — сказал Атос. «Я его знаю. Я перед отъездом сводил общий счет». «Подложное письмо», — сказал Портос. «Нас вовсе не арестовали». «Д'Артаньян», — сказал Арамис с упреком, «как вы поверили, чтобы мы могли наделать шуму?» Д'Артаньян побледнел, и судорожная дрожь потрясла его члены. «Ты пугаешь меня», — сказал Атос, употреблявший с ним слово «ты» только в важных случаях. «Что с тобой?» «Поспешим, друзья», — сказал Д'Артаньян. Ужасное подозрение пришло мне на мысль. Неужели это опять мщение той женщины? Атос тоже побледнел. Д'Артаньян бросился в комнату. Три мушкетера и два гвардейца пошли за ним. Первый предмет, поразивший Д'Артаньяна при входе в столовую, был Бризимон, катавшийся по полу в ужасных конвульсиях. Планше и Фуро, бледные как мертвецы, старались подать ему помощь, но видно было, что всякая помощь была бесполезна. Все черты лица умирающего исказились в предсмертной агонии. «Это ужасно», — сказал он, увидя Д'Артаньяна. «Вы обещали простить меня, а сами отравили». «Я?» — сказал Д'Артаньян. «Что ты говоришь, несчастный?» «Я говорю, что вы дали мне вина и велели выпить его, что вы хотели отомстить мне. Это ужасно!» «Не думай этого, Бризимон», — сказал Д'Артаньян. «Не думай этого, клянусь тебе!» «Бог видит все. Он накажет вас когда-нибудь так, как я страдаю». «Клянусь Евангелием», — сказал Д'Артаньян, бросаясь к умирающему, «что я не знал, что вино отравлено, и хотел сам пить его». «Я вам не верю», — сказал солдат и умер в ужасных мучениях. «Это ужасно», — говорил Атос, между тем, как Портос разбивал бутылки, а Арамис приказывал сходить за священником. Но приказание это дано было уже слишком поздно. «Друзья мои», — сказал Д'Артаньян, — «вы спасли жизнь не только мне, но и этим господам». «Господа», — продолжал он, обращаясь к гвардейцам, — «я попрошу вас хранить в тайне это происшествие. В нем, может быть, участвовали важные особы, и ответственность за открытие этой тайны пала бы на нас». «Удивительно», — сказал полуживой Планше. «Каким чудом я ускользнул?» «Как, негодяй?» — сказал Д'Артаньян. «Разве ты хотел пить мое вино?» «Да, я хотел выпить стакан за здоровье короля, если бы Фуро не сказал мне, что меня зовут». «Представьте себе», — сказал Фуро, скрежеща от страха зубами. «Хотел выслать его, чтобы выпить одному». «Господа», — сказал Д'Артаньян, обращаясь к гвардейцам, «понятно, что наш пир не может быть веселым после того, что случилось. Потому извините меня и позвольте отложить его до другого дня». Гвардейцы учтиво приняли извинения Д'Артаньяна, и, понимая, что друзья хотели остаться одни, ушли. Когда молодой гвардеец и три мушкетера остались без свидетелей, они посмотрели друг на друга с таким видом, который ясно доказывал, что каждый понимал всю затруднительность своего положения. «Прежде всего, — сказал Атос, — выйдем из этой комнаты. Неприятно быть в обществе человека, умершего насильственную смертью». «Планше, — сказал Д'Артаньян, — поручаю тебе труп этого несчастного. Пусть похоронят его как следует. Правда, он сделал преступление, но уже раскаялся». И наши друзья вышли из комнаты, предоставив Планше и Фуро отдать последний долг Бризимону. Хозяин отвел им другую комнату, подал яиц всмятку и воды, за которой Атос сходил сам к ручью. В нескольких словах объяснили Портосу и Арамису, в чем дело. «Вы видите, любезный друг», — сказал Д'Артаньян Атосу, — «что это война на смерть». «Да, да», — сказал Атос, — «я вижу. Вы думаете, что это она?» «Я в этом уверен». «Признаюсь вам, я немножко сомневаюсь». «А цветок лилии на плече?» «Это англичанка, сделавшая какое-нибудь преступление во Франции и вследствие этого заклейменная». «Атос, я вам говорю, что это жена ваша», — сказал Д'Артаньян. «Разве вы забыли, как схожи все приметы?» «А я думал, что та умерла. Я ее так хорошо повесил. Что же нам делать?» — спросил Д'Артаньян. «Дело в том», — сказал Атос, — «что нужно выйти из этого положения. Нельзя же оставаться в ожидании ежеминутной погибели». «Но как?» «Послушайте, постарайтесь увидеться с ней и объясниться. Скажите ей, мир или война? Даю честное слово, никогда ничего не говорить и не делать против вас. А вы взамен этого дайте клятву оставить меня в покое. В противном случае я пойду к канцлеру и к королю, к палачу, восстановлю против вас двор, объявлю, что вы заклеймены, Передам вас суду, и если вас оправдают, даю вам слово, что я убью вас из-за угла, как бешеную собаку». «Это средство мне нравится», — сказал Д'Артаньян. «Но как увидеться с ней?» «Время, любезный друг, доставит случай. Чем больше будете ждать, тем больше выиграете». «Да, но ждать, будучи окруженным убийцами и отравителями». «Бог хранил нас до сих пор, сохранит и вперед», — сказал Атос. «Да, мы, мужчины, все можем перенести. Притом мы привыкли уже рисковать жизнью. А она», — прибавил он вполголоса. «Кто она?» — спросил Атос. «Констанция. Мадам Бонасье?» «Да, это правда», — сказал Атос. «Бедный друг, я забыл, что вы влюблены. Но ведь вы знаете, по письму, найденному вами в кармане умершего негодяя, что она в монастыре», — сказал Арамис. «В монастыре живут спокойно, а по окончании осады Ла-Рошели я со своей стороны...» «Да, любезный Арамис», — сказал Атос. «Мы знаем, что вы всегда желали поступить в духовное звание». «Я мушкетер только на время», — сказал Арамис. «Кажется, он давно не получал известий от своей любовницы», — тихо сказал Атос. «Но не обращайте на это внимания. Мы это знаем». «Мне кажется, что есть очень простое средство», — сказал Портос. «Какое?» — спросил Д'Артаньян. «Вы говорите, она в монастыре?» — спросил Портос. «Да». «Как только осада кончится, мы похитим ее из монастыря. Но надо еще знать, в каком монастыре она находится». «Правда?» — сказал Портос. «Но мне пришла мысль», — сказал Д'Артаньян. «Королева сама избрала для нее монастырь». «Да, я, по крайней мере, так думаю. В таком случае Портос поможет нам в этом». «Каким образом?» «С помощью вашей маркизы, герцогини, княгини. Она, вероятно, может все узнать». «Нет», — сказал Портос, приложив палец к губам. «Она, кажется, из партии кардинала и, вероятно, ничего не знает». «В таком случае я принимаю на себя труд узнать все», — сказал Арамис. «Вы, Арамис?» — сказали в один голос его друзья. «Вы? Как же это?» «Через духовника, королевы, с которым я дружен», — сказал краснея Арамис. Успокоенные этим обещанием, друзья его, окончив скромный обед, разошлись, уговорившись сойтись опять вечером. Д'Артаньян возвратился во францисканский монастырь, а мушкетеры пошли в главную квартиру короля, где назначено было для них помещение. Глава 3.